Глава 35. Ники стояла у панорамных окон башни властителей и смотрела на крутой обрыв, под которым теснились здания и извивались городские переулки. В помещение залетал прохладный и свежий ветерок. За ее спиной палата волшебников монотонно вела бессмысленное обсуждение, но Ники их почти не слушала. Мышцы на ее спине трепетали, будто от прикосновения призрачной руки. Светлые волосы не спадали на плечи колдуньи, а ярко-голубые глаза были устремлены на Ильдакар. Она сосредоточилась на том, что знала, а не на том, что видела. Город еще не успокоился после вчерашнего представления на арене. Властительница Тора, похожая на ледяную королеву, восседала на высоком троне. Двое безмолвных рабов установили позади нее несколько пустых птичьих клеток, а другие принесли шелковые сети, в которых метались маленькие пленники. Птицеловы осторожно вытаскивали из сетей жаворонков и сажали их в золотые клетки. Птицы попискивали и верещали от ужаса, но Тора с холодной улыбкой откинулась на спинку трона. «Хорошо снова оказаться в окружении музыки, хотя прежние птицы были восхитительны на вкус». «А как хрустят их косточки?» – подхватил нарукайский капитан, который слонялся по залу в поисках занятия. Кор и его товарищи без приглашения заявились в башню властителей, заняли свободные места и теперь откровенно скучали. Дар известил, что загрузил на борт своего корабля бочонки с вином и сушеные ильдакарские фрукты. Он все еще надеялся вытребовать несколько свежеразделанных ексенов. «Лучше пусть будут грузом, чем ходячим мясом», – сказал он. «И все равно это будет дорого», – буркнул капитан, почесав вросший в бритую голову акулий зуб. «И все же вы возвращаетесь в Ильдакар всякий раз, когда исчезает саван», – заметил Максим. «Похоже, наш город вас немало интересует». «Он интересует короля Скорбь. Вот мы и возвращаемся», – пояснил Кор. «Но я бы предпочел остаться на наших островах». Ники отвернулась от больших окон. Каждый раз, когда она думала о нарукайцах, ей хотелось дать волю своему дару и испепелить этих отвратительных существ. Еще ей не терпелось свергнуть самовлюбленных и бессердечных членов правящего совета и освободить народ. Зерт Салалики стремился к тому же. Но она должна найти действенный способ. Ники не сомневалась, что придумает, как сделать Ильдакар свободным. Беннон вновь ушел со своими новыми друзьями, а вот Натан пришел в зал совета ради возможности поговорить с Андре. «Повелитель плоти, поскольку на повестке дня нет экстренных вопросов, не могли бы мы вернуться в твою студию и продолжить работать над восстановлением моего дара?» Андре отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Сейчас я обязан изучить останки каменного воина. Вдруг заклинание главнокомандующего волшебника теряет свою силу. Это меня беспокоит». «Мое заклинание не теряет силу», – возразил Максим. «Что-то изменилось в основах мироздания». Ники отступила от окна. «Мы уже говорили вам об этом. Магистр Рал запустил перемещение звезд и навсегда запечатал подземный мир. Вы сами можете увидеть изменения в ночном небе». «Спасибо за информацию», – сказала Тора. Ее тон был острее битого стекла. «Но наше решение очевидно». Натан неосознанно отряхнул зеленый шелк на своих рукавах. «Боюсь, не для меня, властительница. Какое решение вы имели в виду?» «Мы задействуем магию через пирамиду. Нарукайцы привезли достаточно рабов, поэтому мы должны незамедлительно укрыть город саваном. Пускай это и временная мера. Тогда наш любимый Ильдакар будет в безопасности, даже если огромная армия пробудится». «Армия статуи не самая худшая угроза, о которой вам следует беспокоиться», — тихо сказала Ники. Эльза и Квентин удивленно подняли взгляд. Главный укротитель Айвин, который чистил ногти коротким кинжалом, поинтересовался: «Что за угроза?» «Не поднимайте свой проклятый саван, пока не отчалят наши корабли», — потребовал капитан Кор, которого не интересовало обсуждение проблем города. «Мы планируем остаться еще на несколько дней. Приготовления займут время, – сказал Максим. «У вас полно возможностей покоролесить в Альдакаре перед тем, как отправиться вниз по реке». Кор, Ларс, Йорик и Дар ехидно усмехнулись. «Все равно мы вернемся домой с кучей золота», – сказал Кор. «И отдельным бочонком кровавого вина для короля Скорбь», – добавил Дар. Ники посмотрела на Натана. Ни он, ни она не горели желанием застрять в Альдакаре на годы. Но у каждого из них оставались здесь важные дела. Напряженное обсуждение было прервано городским стражником, который с шумом ворвался в зал. «Произошло еще одно убийство! Властительница, это...» Он резко замолчал, словно ему стало дурно. Максим смахнул пылинку со своих черных шаровар. «Убийство? Снова эти мерзкие мятежники?» Из глаз запыхавшегося стражника потекли слезы. «Властительница, я побежал вперед, чтобы предупредить заранее, но они уже почти поднялись!» Процессия торопливо одолела последние ступени и вошла в палату. Воины в доспехах несли тело, завернутое в шелковые плащи, уже пропитавшиеся кровью. Мужчины были мрачными и потрясенными. Тора встала перед троном. Максим быстро зашагал по голубой мраморной плитке, испытывая скорее любопытство, а не ужас. «И кто это?» Он скинул один из плащей, обнажив окровавленный латный наплечник. Лицо прибежавшего первым стражника покраснело от напряжения и страха. «Это верховный капитан Эйвери. Он был в ночном патруле, а утром мы обнаружили его тело на рынке рабов. Оно лежало на всеобщем обозрении». Мужчина едва мог говорить. Тора, заметно дрожа, сошла с помоста. «Его изранили осколками зеркал». Тора побелела от ужаса и откинула шелковый плащ с лица трупа. Она уставилась на привлекательное лицо Эйвери, обезображенное порезами и испачканное засохшей кровью. Глаза мужчины были выколоты. Из его груди, горла и рта торчали длинные осколки. Его смерть не была легкой. «Нет!» – пронзительно закричала Тора. Ее безупречно уложенные волосы разметались, а кожа, казалось, потрескивала от яростной магии, бушевавшей внутри. «Эти дикари должны быть уничтожены!» Вне себя от горя она закрыла свое лицо и отшатнулась. «Найдешь себе других любовников, моя дорогая», – легкомысленно сказал Максим. Он не дал стражникам положить тело на мраморный пол и погнал их прочь. «Вы не оставите его здесь. Мы не станем устраивать с ним прощения, как с уважаемым одаренным аристократом». «Но ведь он был верховным капитаном», – сказал главный из стражников. Максим одарил стражника испепеляющим взглядом. «Капитан, позволивший уличному сброду себя убить, недостоин». Ники шагнула вперед, хотя и знала, что к ней не прислушаются. «Это признак опасных волнений в вашем городе. Вы должны что-то предпринять и выяснить, почему люди так поступили. Позвольте мне и моим спутникам помочь, и, возможно, мы сгладим обстановку, пока не стало слишком поздно. Эйвери последний, кто должен был умереть». «Эйвери не должен был умирать!» Взвизгнула властительница. Максим выглядел скорее удивленным, чем напуганным. «Эльдакар веками оставался прекрасным и стабильным». «Похоже, все не так уж прекрасно и стабильно». Натан не отводил взгляда от завернутого в плаще окровавленного тела. Тора едва ли их слышала. Она покачала головой, закрыла глаза и, дойдя до своего трона, рухнула на него и зарыдала. Максим бросил взгляд на главного укротителя Айвина. «Скорми тело животным арены. Так он принесет хоть какую-то пользу, кроме как быть игрушкой для постельных утех властительницы». Он яростно взмахнул рукой, и обеспокоенные стражники поспешили удалиться с кровавой ношей. Айвин хрустнул костяшками пальцев. «Отличное предложение, главнокомандующий волшебник. Я могу использовать его в тренировочных целях». Он вышел вслед за стражниками, за которыми по голубому мрамору пола тянулась кровавая дорожка. Нарукайцы смотрели вслед процессии с телом капитана. Кажется, они сочли эту сцену забавной.